Фабула Нова представляет аудиосериал «Экспедиция на Марс». Четвертая серия. Пап, можно я на лужайке погуляю? Да, можно. А я только недалеко. Папа, что это? Не знаю. Я боюсь. Не бойся, Айя. Лучше иди в дом. Что теперь будет? Все будет хорошо, ведь я с тобой. Оно полетело туда. Ну вот, это же очень далеко. А если доберется до нас? Нет, не доберется. Наши горы и лес нас прячут. Но ведь там тоже кто-то живет. Успокойся, дочка. Мы же никому ничего плохого не делали. Нет, не делали. Ну вот видишь. Зачем тогда кто-то будет желать нам зла? Ты прав, папа, как всегда. Иди к маме. Вот так наши предки впервые узнали о соседях. Это была их первая марсианская экспедиция. Это было проклятие планеты Марс. Им удалось убедить наших старейшин, что они пришли к нам с миром и принесли благо цивилизации. Они, как и вы, плакали по тем, кого больше не могут увидеть, при этом убивая тех, кого увидеть можно. Но с вами все будет иначе. Вы так верите в земной разум? Мы верим в силу реки забвения. И в великое пророчество. Да, как же много мне предстоит узнать и понять, чтобы хоть как-то уловить смысл того, о чем они говорят. Айя, доченька, поторопись. Они скоро могут прийти сюда. А как же папа? Он ждет нас у подножия горы. И куда мы пойдем? Папа нашел в горах надежное убежище. Они нас не найдут? Нет, доченька. Как же их ненавижу. Знаю, Айя, их все ненавидят. Поэтому мы и уходим в горы. А когда они уйдут, мы вернемся домой? Конечно, вернемся, доченька. Идем, мы должны успеть до темноты. А почему они нападают ночью? Потому что проще нападать на беззащитных. Это подло. Зачем им наша планета? Разве им мало своей? И что было потом? Алчные соседи превратили наших предков в рабов. Избежали этой участи лишь те, кто был убит, или же нашел подходящее убежище. Пришельцы с Фаэтона вырубили большую часть лесов, построили на их месте города. Повсюду появились заводы, невероятно загрязнившие воздух. Коренных марсиан становилось все меньше и меньше. Планета представляла собой удручающее зрелище. Как же все это знакомо. Но почему они так верят в землян? Неужели даже после того, что произошло с их планетой, они не утратили способность верить? Потрясающе чистые. Кто? Люди? Нет. Души? Тоже непонятно. Сущности, да. Сущности, точно. Вот подходящее им название. Такая странная форма жизни. И судя по их рассказам, раньше население Марса было вполне видимым и осязаемым. Значит, визит и экспансия непрошенных гостей — это был еще и не конец истории Марса. Как же вышло так, что планета превратилась в безжизненную пустыню, а население — в бестелесных сущностей? И все равно они верят в нас. Значит, моя миссия — возрождение марсианской жизни. Но каким образом? Чем дальше, тем больше возникает вопросов. Видно, именно это они имели в виду, говоря, что всему свое время. Но почему я? Ведь я далеко не лучший представитель земной расы. Далеко не лучший и далеко не самый скромный. Между нами говоря, просто дрянь человек. Что? Вы подслушиваете мои мысли? Мысли материальны. Ты разве об этом не слышал? Ну и чем же я так плох? Встречный вопрос. А чем хорош? Учитывая тот факт, что только что сам признался, что ты далеко не лучший представитель земной расы. Ну и не худший. Не худший в сравнении с кем? С женщиной, которая пожертвовала своей жизнью ради тебя. Тебя, который никогда это не оценит. Ах да, забыл. Твоя единоличная высадка на Марсе. Это и есть та самая великая миссия и смысл твоей никчемной жизни. Да, Валерий, я просто восхищен вами. Вы все-таки добились своего. Да уж, подняла по тревоге всех, кого можно и кого нельзя. Я же говорила, Нет ничего невозможного. Снова оставив меня на вторых ролях. Ну, не расстраивайтесь, Андрей. Если и с нашей экспедицией что-то случится, вы полетите нас спасать. Нет, давайте поступим иначе. Вы долетаете до Марса, забираете на борт выживших и благополучно возвращаетесь на Землю. Вот такой план мне тоже гораздо больше нравится. А что американцы? Они не полетят с нами? Да, они отказались ввиду неоправданного риска. Но тем лучше. Мы соберем такую команду, которая будет мыслить и действовать как одно целое. Тогда спасательную экспедицию ждет неизбежный успех. Вы оптимистка. Она просто любящая женщина. Я сейчас даже завидую Лехе. Слышал бы он это сейчас. Ну что ж, получите инструкции и можете приступать к предполетной подготовке. Да, жизнь марсиан стала просто невыносимой. Если бы не надежда, которую в нас вселила прорицательница Ая. Прорицательница Ая? Да. Эта великая женщина еще в детстве видела закат Золотого века. Она пережила вместе с нашим многострадальным народом все беды и лишения, проведя в убежище около 100 марсианских лет. То есть почти 200 земных? Уму непостижимо. Проведя это время в убежище, она отвыкла от солнечного света и потеряла зрение. Но обрела знания и дала всем марсианам надежду на спасение. Ну и о чем она говорила? Все ее пророчества сбылись точь в точь. Она знала, что Марс превратится в безжизненную пустыню, и когда почти не останется надежды, нас спасет любовь. Это говорят все проповедники. Она сказала иначе. Я знаю ее пророчество наизусть. Подобно тому, как камень, брошенный в воду, способен вызвать цунами в другом конце света, так и любовь, уничтожившая других, возродит нас. Странное пророчество. Уничтожающая любовь? Возрождающая. Это священные слова. Великая Ая могла говорить с рекой забвения, и та передавала ей свои знания. Да, собственно, они неразделимы. Ая и есть река. Она же истина, она же жизнь. Она же ее смысл, это я уже понял. Но вы так не рассказали о катастрофе. О какой катастрофе? Вы постоянно упоминаете о катастрофе. Она была не одна? Ой, все относительно. Одна катастрофа, как правило, складывается из многих катастроф. Для кого-то это крушение его надежд. Для кого-то перестать быть хозяином на своей планете. Для кого-то разочарование. Для кого-то утрата главной святыни. Ая все предвидела. Ах, да... Ты имеешь в виду то, после чего Марс превратился в необитаемую пустыню? Так это по сравнению с тем, что случилось с Фаэтоном, мелочи. Хотя, собственно, они получили по заслугам. Эти пришельцы обнаглели до того, что чувствовали себя на нашей планете властителями мира. В то время как на Фаэтоне между правящими кланами разгоралась страшная вражда. Из-за чего? Из-за слов. Бабушка Ая, расскажи, что ты видишь? Вижу, как из потока слов восстает вражда, вызывающая из преисподней страшный меч. Он не в силах победить вражду, но в силах то, что казалось незыблемым, разрушить на мелкие обломки. Наступает конец времен, дети мои. Скоро нас всех поглотит река забвения. Мне страшно, бабушка Ая. Неужели нет никакого спасения? Не надо впадать в уныние, ибо радость нас ждет великая. Пройдет много времени, и мы вернемся в новый мир. Что погубит Марс, то и возродит его. Так значит, Фаэтон погиб не из-за столкновения с метеоритом, как предполагали некоторые наши ученые. Адский меч, о котором упоминала Ая, был рукотворным. Бабушка Ая! В небе какое-то страшное зарево! Будто тысячи солнц вспыхнули одновременно! Немедленно бегите сюда, в убежище! Грозный меч вражды начал свою жатву! кто не укроется в скалах, погибнет в страшных мучениях. Места хватит для всех. Река не даст нам погибнуть бесследно. Здесь нам предстоит пережить тяжелые времена, но отсюда и возродится жизнь. Сюда, бежим, быстрее! Вот, вот, здесь наше спасение! Нет! После нескольких взрывов чудовищной силы планета раскололась на множество обломков, который теперь и образует тот самый пояс смерти. А поверхность Марса стала непригодной для жизни. Животные и растения вымерли, города поглотила пустыня. Лишь немногие продолжали жить в убежищах вроде этой пещеры. Но до той поры, пока их не приняла река забвения. Да, грустная история. Что ты? Зачем грустить, когда пришла пора радоваться и ликовать? Сбывается великое пророчество! Все-таки, я думаю, вы преувеличиваете мою значимость. Вовсе нет! Очень даже наоборот! Ты даже не представляешь, что ты для нас значишь. Но мне кажется, твой друг считает иначе. Да не слушай ты его! Он всех меряет по себе! Скажу честно, самое суровое испытание — терпеть его гадкий характер. А не то, что ты думаешь. Я все слышал. До старта осталось 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наконец-то! Держись, любимый. Мы спешим на помощь. Интересно, сколько времени я здесь? В кромешной темноте пещеры, да еще и в присутствии этой веселой компании, я потерял счет дням. Но вот что странно. Я совершенно не чувствую себя несчастным и покинутым. Даже воспоминания о Земле не вызывают такую тоску и ностальгию, как раньше. О, ты начинаешь рассуждать, как марсианин. Да брось. Не марсианин на это не способен. Ах, ты всегда был скептиком, Грорн. Чужак остается чужаком. Даже если ему предначертано возродить нацию. Тише. Это же бестактно. Я ценю твою заботу, Эллайл. Но ты зря беспокоишься. Зачем обижаться на очевидные вещи? Ну да, я не марсианин, это совершенно очевидно. Но я глубоко сочувствую вашей трагедии. Я выучил пророчество наизусть вдоль и поперек. Выучить пророчество и понять его — две разные вещи. Но вы же сами говорили, что согласно пророчеству мне суждено помочь вернуть Марс к жизни. Правда, я так до сих пор не понял, каким образом. Всему свое время, друг мой. Этот великий день еще не настал. Но ты уже близок к пониманию сути. Внимание! Приказываю всем занять свои места. Корабль входит в пояс астероидов. Вот он, момент истины. Первая экспедиция не смогла пройти этот участок пути. Говорят, он невероятно опасен. Но все же наш экипаж достоин восхищения. У командира железное самообладание и воля. Мы прорвемся. Мы прорвемся! Штурман, доложите обстановку. Слева по борту вижу крупный астероид. Вот предварительный расчет его возможной траектории. Отлично. Продолжайте наблюдение. Идем курсом, проложенным с учетом новой вводной. Есть. Второй астероид идет по касательной на безопасном расстоянии. Впереди два средних обломка. Корректирую курс. Товарищ командир, бортовые системы работают исправно. Вас понял. Участок с учетом новой вводной пройден. Я знал, кого набираю в команду. Молодцы, ребята. Продолжаем в том же духе. Ну что ж, дамы и господа, я могу нас всех поздравить. Только что поступило сообщение от спасательной марсианской экспедиции об успешном прохождении самого опасного участка пути – пояса астероидов. Корабль взял курс к планете Марс! И еще одна хорошая новость. Радиосигнал с поверхности Марса, установленный выжившими членами экипажа первой экспедиции, по-прежнему поступает, что вселяет надежду. Нам теперь остается пожелать нашим спасателям удачного завершения их нелегкой миссии. Итак, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас за отличную работу. Наш корабль только что успешно вышел на марсианскую орбиту. Товарищ командир, только что установлено точное место поверхности планеты, откуда исходит радиосигнал. Вот координаты. Замечательно. Просьба всех членов экипажа занять свои места и приготовиться к посадке. Переходим на ручное управление. Осталось совсем чуть-чуть. Несколько витков по орбите и посадка. Да, неуютное место. Бескрайняя пустыня. Господи, да мог ли кто-нибудь выжить в таких условиях, да еще так долго? Но даже если нет, что наверняка мы найдем их тела и доставим их на Землю, чтобы хотя бы похоронить по-человечески. Вижу какой-то объект на поверхности. Всем пристегнуть ремни. Заходим на посадку. Включаю систему торможения. Посадка в заданном квадрате. Ну что ж, я поздравляю наш доблестный экипаж с мягкой посадкой на планете Марс. Историческая высадка представителей земной цивилизации на планету Марс. Заметьте, вторая по счету. Судя по обнаруженному мной объекту, а он является ничем иным, как обломком спасательного пилотируемого аппарата, первая была не настолько удачной. Тем не менее, радиомаячок был установлен. Значит, по крайней мере, на момент жесткой посадки установивший его был жив. Но тела нигде поблизости нет. Возможно, он попытался исследовать окрестности. Запас кислорода в скафандре рассчитан на 12 часов. Вопрос. Как далеко он смог уйти за это время? В пустыне вряд ли может быть что-то достойное внимания. А вот горы... По-моему, это предположение не лишено смысла. Предлагаю исследовать подножие ближайшей горы. Подождите, я нашел еще кое-что. Что это? Это письмо. Почерк Алексея. Вот так удача. Земляне, если вы сейчас читаете это письмо... Значит, вам удалось добраться до поверхности этой богом забытой планеты. Я Алексей Марков, бортовой врач первой марсианской экспедиции и единственный выживший член экипажа. Моего запаса кислорода осталось на 4 часа. По моим наблюдениям, планета совершенно непригодна для жизни, но поскольку волей случая первым и единственным человеком, высадившимся на Марс, оказался россиянин, я имею смелость заявить – Марс наш. Знала, что он жив. Да, чувство юмора не изменило ему даже в такой ситуации. Да, он такой. Что же, одной загадкой меньше. По крайней мере, нам известно имя единственного выжившего на тот момент члена экипажа. Ну а теперь горе, пока не стемнело. Жизнью на этой планете не пахнет. Выжить в этих условиях было просто нереально. Жаль, парни. Да, обидно. Долететь до конечной цели, чтобы через несколько часов умереть. Не говорите так. Лера, вы же все-таки врач и сами все понимаете. Понимаю. Но отказываюсь верить. Леша не мог просто так... Взять и умереть от отсутствия воздуха? Может, тогда вы объясните, куда могло деться тело? Смотрите, здесь в скале какой-то странный уступ. Отверстие. Там большая полость. Похоже на пещеру. Предлагаю двоим из нас ее исследовать. Почему только двоим? Это может быть очень опасно. Мы не можем рисковать всем экипажем. Можно мне пойти? Валерия, вы с ума сошли? Отправить единственную женщину исследовать пещеру на Марсе, где нам ничего не известно. Да вы представляете себе степень риска? Но без вас корабль не сможет залететь. В худшем случае вы сможете вернуться на Землю. Вот что, Жанна Д'Арк. Я понимаю ваши чувства, но если вы очень настаиваете на своем визите в пещеру, то я составлю вам компанию. Следуя вашей логике, в непосредственном управлении кораблем я не участвую. Ладно, добро. Рации исправны? Разумеется. Как слышите, прием. Безотказная штука. Хорошо. Но в случае малейшей опасности вы обязаны подать сигнал. Само собой. Ну что, пошли? Какие высокие своды. А вход был таким невзрачным. Потрясающе. В жизни ничего подобного не видел. Виталий, смотрите, здесь вода. Дальше образуется настоящее русло. Идемте. Если есть вода, нельзя исключать, что каким-то чудом в этой пещере сохранился воздух, пригодный для дыхания. И если это так, и если Марков нашел эту пещеру, то он мог протянуть здесь еще какое-то время, пока не закончится запас еды. Если есть вода и воздух, вполне возможно, что здесь растут какие-нибудь растения, пригодные к пище. Стой! Посмотрите вон туда. Видите уступ? Да. А на нем что-то напоминающее человеческий силуэт. Фабула Нова. Истории в звуке.